«Гусь-гусь» представляет курс Тимура Малкарова «За что сражались древние греки?». Лекция вторая. Греки против персов. Вторжение варваров, марафонский бег и подвиг 300 спартанцев. Если вас кто-нибудь в беседе или во время ссоры назовет варваром, будет ли вам приятно? Я думаю, что нет. И попробуйте теперь сами себе ответить на вопрос, что означает это слово и почему вам стало неприятно. Наверное, если вы уже слышали его, и у вас есть с ним какие-то ассоциации, вы представляете здоровенного злого мужика с бородой, который бьет стекла. Или вы представляете себе кого-то неразборчиво, нечленораздельно говорящего, рычащего. И, в общем, человека далекого от культуры и едва ли ходящего в театр, кино или на художественные выставки. И это слово дошло до нас от древних греков. Что же такое варвар для древнего грека? Дело в том, что невозможно понять, к какому народу ты принадлежишь, не описав, чем твой народ отличается от всех прочих. И именно из стремления отделить себя от других и понять свои отличия от других. И растут корни слова «варвар». Оно вообще начинает часто употребляться греками после знакомства с другими народами. В первую очередь в связи с великой греческой колонизацией. Колонизация — это процесс, когда греки расселялись по всему Средиземному морю, строили там свои города и волей-неволей были вынуждены общаться с местными жителями. Например, есть множество греческих поселений на территории Крымского полуострова или на территории Испании, на территории Италии современные были греческие поселения. И везде там жили разные народы, на греков очень не похожи. И переселенцам нужно было отличать своих от чужих. И возникает необходимость определить набор черт, которые разделяют эллинов, так греки называли себя, и варваров, всех остальных. Греки называли себя эллинами по названию своей страны – Эллады. Эллин – это житель Эллады. Но любой ли человек, который построил себе домик на территории Афин или рядом с Афинами, мог считаться эллином? Давайте попробуем разобраться. Мы сейчас легко можем понять, какому народу принадлежит человек, попросив у него паспорт. Если вам человек вручит паспорт гражданина Франции, ну, скорее всего, вы назовете его французом. Если человек вручит вам паспорт гражданина Германии, ну, скорее всего, он немец. В Греции не было единого государства, и в Греции не было никакого единого паспорта. На этой территории было множество так называемых полисов. Каждый из них был отдельным государством, состоявшим из города и окрестностей. И каждый грек воспринимал себя в первую очередь как жителя своего родного города, города-государства. При этом отличать своих от чужих каким-то образом было нужно. И сами греки не были до конца согласны, что делает эллина эллином. Однако некоторый набор характеристик, который особенно часто повторялся, все-таки можно выделить. Первая характеристика и одна из главнейших характеристик — это язык. Некоторые исследователи думают вообще, что он был ключевым фактором. Владение греческим языком было, как, знаете, галочка. То есть, если этой галочки нет, если человек не владеет греческим языком, эллином он не может быть по определению. Ну, если мы не берем случаи вроде немоты, невозможности разговаривать от рождения. И слово «варвар» с точки зрения этих исследователей, это вообще звукоподражание неразборчивой речи, которую греки не могли воспринять. То есть языки соседей, греки, не знавшие их, слышали как невнятный неразборчивый бубнёж. Вар-вар-вар. Ну, собственно, отсюда и родилось слово варвар. Для настоящего эллина характерен определенный уровень культуры и уровень образования. Он мог различаться, естественно, в зависимости от полиса, то есть города, в котором жил человек. Он мог различаться в зависимости от его имущественного положения. Но эллин обязательно должен был уметь читать и писать. Он должен был уметь красиво говорить. Он должен был обладать определенным уровнем интереса и понимания театра, музыки и так далее. Короче говоря, понимание культурного человека современное вполне применимо к жителям Древней Греции. Что же присуще варвару, в отличие от грека? Ранние упоминания варваров, в общем, достаточно мягкие, и негативных характеристик варваров в них практически не содержится. Но чем больше греки общались с своими вольными и невольными соседями, тем жестче проходила эта граница, и тем больше негативных характеристик накапливалось в греческих рассказах. Ну, скифы, например, северные соседи греков, считались пьяницами. Больше всего претензий у греков, конечно, было к восточным соседям, к персам. И это было не в последнюю очередь связано с тем, что греки были вынуждены с этими самыми персами сражаться и воевать на протяжении многих лет. За персами признавалось и сила, и могущество, но ключевое различие, по мнению греков, было в свободе и в отношении к свободе. Каждый грек, или почти каждый грек, мог участвовать в управлении своим родным городом, с одной стороны, с другой стороны, ему были гарантированы некоторые права, которые никто не мог у него забрать. Персия была монархией, то есть Персия управлялась одним человеком, и все его подданные, с точки зрения эллинов в первую очередь, все его подданные были одинаково бесправны перед ним. То есть свободен в Персии был только один человек. И это был правитель, это был царь. Народ, которым он правил, с точки зрения эллинов, был народом рабов. Это, однако же, не мешало грекам, многим грекам, устраиваться наемниками на службу, на персидскую, и быть советниками при дворе персидских царей. Однако же, греческий город-государство, греческий полис — это город, населенный свободными людьми. И из свободы и несвободы и проистекает все остальное. Греки именно своей свободой будут объяснять, почему они персов победили. И вот здесь здорово было бы взглянуть на то, а как, собственно, это произошло, и как столкнулись эти два мира, которые были так друг на друга не похожи. Итак, как же свободные люди победили орды несвободных людей? Как же эллины победили варваров? И с чего вообще все началось? Я попытаюсь рассказать эту историю так, как ее видел среднестатистический грек, но, естественно, буду время от времени вмешиваться с позиции современного человека и объяснять, почему грек был не вполне прав. Часть греческих колоний находилась по соседству с персидской державой, и из-за этого соседства была вынуждена отчасти признавать власть персов над собой. А персы в ответ на это гарантировали народу этих городов их права, свободы и возможность управлять своими полисами так, как они сами считали нужным. Персам требовалось от греков только дань, то есть только денежные выплаты. И в определенный момент персидский царь Дарий, по мнению греков, покусился на свободы жителей этих полисов. Естественно, это вызвало восстание, которое было персами подавлено. С точки зрения персов, это было восстание подданных против своего царя. Царь имел полное право навести порядок в своей державе. С точки зрения греков, они имели законное право восстать против угнетения, пользуясь тем, что они свободные люди. И деспот и тиран их этой свободы лишил. Поэтому и с точки зрения персов, и с точки зрения греков, эта война была справедливой войной. И, естественно, греки не могли оставить своих товарищей в беде. И еще во время восстания некоторые греческие полисы направили подкрепление восставшим. Эти подкрепления не помогли. Восставшие города были захвачены, и все участники восстания были наказаны. Но персы получили изумительный повод для того, чтобы напасть и на остальные греческие города. Потому как поддержка эллинами их восставших братьев воспринималось персами как объявление войны. Ну, вы же не просто так отправили вооруженные корабли к нашим берегам. И персы совершают первый поход против греков, который заканчивается сражением при Марафоне. Греки выступают им навстречу для того, чтобы дать бой. Важно, что греками командовал военачальник, какое-то время находившийся на персидской службе. И военачальник, который прекрасно знал силы и слабости персидских войск. Он знал, что Персия — это страна очень мультикультурная, и поэтому слаженности в войсках персидских нету. Потому что многие из персидских племен даже не говорили, собственно, на персидском языке, и они не понимали военных команд. Поэтому он знал, что греки должны сразу вступать в бой. Нельзя давать персам построиться в боевой порядок. Он знал, что персы хуже организованы, чем греки, но при этом они очень многочисленны. И греки атакуют персов сразу, практически сразу, в момент, когда персы высаживаются на берег. Персы еще не успевают все спуститься со своих кораблей, они не успевают построиться в правильный боевой порядок, не успевают взять в руки оружие. И греки сразу же наносят по ним удар, обращая их в бегство и сбрасывая их в море. Персы вынуждены отступить и на долгие годы забыть о планах вторжения на большую часть территории Эллады. Персы терпят сокрушительное поражение в Марафонской гавани. Слово «марафон» вы наверняка где-то уже слышали. Сейчас эта дистанция, самая длинная из дистанций в легкой атлетике, которую пробегают в том числе и на Олимпийских играх. И марафонская дистанция появилась в результате марафонского сражения. Греческий воин побежал от места сражения в родной полис, побежал в Афины сообщить о том, что сражение было выиграно. И поскольку бежал он долго на большой жаре, это стало для него очень суровым испытанием. Он добежал до родного города, смог сказать только слово «победа» и бездыханным рухнул на глазах у сограждан. И в честь подвига этого человека и названа марафонская дистанция. И даже ее протяженность основана на той дистанции, которую этот отважный греческий посланец пробежал. Итак, если взглянуть на это сражение, что мы видим? Персы видят, что греки — это злобные и опасные соседи, с которыми нельзя и не разобраться. Но, к сожалению или к счастью, большая часть истории про греко-персидские войны до нас дошла в греческом изложении. И для греков картина была совсем другой. Они видели толпу неорганизованных варваров, которые вторглись на их земли для того, чтобы посягнуть на их свободу. И греки, описывая варваров, описывая варварские порядки, описывая их обычаи, исходили именно из этого. Грекам было невдомек, например, что не было владык, больше уважающих особенности народов своих империй, чем персидские цари. И создатель Персидской империи царь Кир, и Дарий I, они на самом деле с большим почтением относились к культурным особенностям тех народов, которые жили на территории их государства. Именно поэтому многие воины персидской армии не говорили на одном языке, потому что персидские цари не считали необходимым силой заставлять всех говорить одинаково. Следующую попытку предпримет сын царя Дария, Ксеркс, который соберет действительно огромную армию. Греки говорили аж о миллионе человек, но, должен вас расстроить, цифра была менее внушительной. Речь идет максимум о 200 тысячах человек. Ксеркс собрал огромное воинство. И кажется, что для эллинов это логичный повод объединиться. Из раздробленных полисов создать единый мощный кулак, который сможет вторженца-варвара остановить. Но многие полисы не окажут Ксерксу никакого сопротивления. И стоит отметить, что значительную часть этих полисов Ксеркс пощадит. То есть они не будут разграблены, их жители не будут убиты. Ксеркс пройдет через них, получив, естественно, припасы для своей армии, но города эти он сжигать не будет и грабить не станет. Ксеркс движется в сторону самых богатых городов Греции, и, естественно, главной его мишенью был город Афины. Афины и сейчас греческая столица, а тогда Афины — это богатейший из греческих торговых городов. И это город, против которого у него есть законный повод начинать войну. Во-первых, Афины поддержали восставшие греческие города. Во-вторых, Афины сражались против его отца, против Дария в сражении при Марафоне. Но против Ксеркса выступили не только Афины. И вот здесь мы подходим к одному из самых эпичных моментов в истории Греции и к моменту, который позволял превозносить себя над противниками. Потому что это такой момент, когда сошлись все самые лучшие, по мнению эллинов, качества, которые были присущи только им. Мужество, организованность, храбрость, жертвенность. Речь идет о сражении при Фермопилах. К самым богатым городам Греции проход был ограничен. Нужно было пробираться через горы, и основным путем был Фермопильский проход, который был достаточно узким, который можно было перекрыть. И удивительным образом сделали это спартанцы, чей город находился достаточно далеко от армии Ксеркса. И, в общем, казалось, что спартанское вмешательство не обязательно. Однако же царь Леонид, которого отговаривали всеми силами от участия в войне, царь Леонид, не получивший разрешения своих сограждан на использование всей спартанской армии, отправляется всего с 300 храбрецов, которых он берет как личную охрану, к Фермопильскому ущелью. Там к нему присоединяется еще несколько тысяч греческих воинов. И это люди, которых незаслуженно забывают. Их было почти 10 тысяч, и они храбро сражались бок о бок с царем Леонидом. Но о их роли в этой битве помнят немногие. Царь Леонид занимает оборонительную позицию в Фермопильском ущелье, готовясь встречать огромную армию персов. Несмотря на то, что историки сократили ее количество с 1 000 000 до 200, армия все равно была огромной. Она была существенно больше, чем армия греков. Спартанцы продемонстрируют организованность в бою, естественно, потому что они сражались фалангой. Это плотный строй пехотинцев. Фалангой не могли сражаться плохо обученные или необученные воины. И недисциплинированные воины не могли создать сильную фалангу. Спартанцы были лучшими бойцами во всей Греции, и боевой порядок их был практически непроницаем и практически неуязвим. Кроме того, спартанцы продемонстрировали готовность биться до самого конца, даже не имея шанса на победу. Потому что было ясно, что как немужественны были воины Спарты, насколько хороша не была их оборонительная позиция, персов было все равно слишком много. Спартанцы проявили мужество еще и потому, что они оказались в Фермопильском ущелье по собственной воле. Никто туда их не гнал. В то время как персидское воинство, состоявшее из многих-многих племен, оказалось максимально далеко от дома, и, по мнению греков, их туда гнала исключительно рабская преданность своему хозяину. То есть это было сражение армии свободных людей, защищающих свою родину, которая принадлежит им, и армия рабов, которую пригнали против ее воли неизвестно куда. Итак, наши отважные 300 воинов выстраиваются в Фермопильском ущелье для того, чтобы сдержать многократно превосходящую армию персов. Они демонстрируют полное презрение к смерти. Согласно легенде, в ответ на информацию о том, что в персидском войске так много лучников, что когда они выпускают свои стрелы, из-за них становится не видно солнца, спартанцы ответили, что это даже хорошо, потому что они смогут сражаться в тени. Храбрые воины на протяжении нескольких дней сдерживают атаки персов, как утесы стоят, не позволяют сдвинуть себя с места. Однако это история с грустным концом, потому что спартанцы погибают из-за предателя, которого звали Эфиальт. Эфиальт показывает персам тайную дорогу в обход спартанских позиций. По тайной тропе персы спартанцев обходят и берут их в окружение. Спартанцы вынуждены сражаться со всех сторон против нападающих персов, и их шансы тают на глазах, шансов спастись у них нет. Но даже в этой ситуации спартанцы предпочитают сражаться, а не бежать. Их царь Леонид приказывает не спартанским воинам отступать, при этом сам вместе со своими воинами остается держать оборону против персов в сражении, которое он не может выиграть. Леонид остается, Леонид сражается, и Леонид гибнет вместе со своими воинами. Кажется, что все пропало, потому что дорога к Афинам открыта. И персы наступают на этот город. Афиняне вынуждены эвакуировать женщин и детей на близлежащие острова и готовятся к решающему сражению. Они вынуждены даже бросить свой полис. Решающая битва разворачивается на море. При мысе Саламин огромный персидский флот сталкивается с флотом греческих кораблей, который был существенно меньше по численности, но при этом греческие корабли были быстрыми и маневренными, и командующий афинским флотом, стратег Фемистокл, придумывает план, как ему использовать очень ограниченное узкое пространство, в котором большим персидским кораблям будет неудобно перемещаться, неудобно маневрировать, а легким, быстрым и небольшим относительно греческим кораблям будет достаточно комфортно. И в решающем сражении, по факту, за судьбу всей Греции, афиняне именно благодаря этой тактике одерживают победу. Флот Ксеркса терпит сокрушительное поражение, и сам царь покидает территорию Эллады. А дальше случится сражение, которое не так известно, как битва при Фермопилах, и не так известно, как битва при Саламине, но это сражение, в котором греки продемонстрируют свое единство. Два полиса, Спарта и Афины, объединяют свои силы для того, чтобы изгнать остатки персов со своей земли. И происходит сражение при Платеях, где совместными усилиями спартанцы и афиняне наносят варварам окончательное поражение и изгоняют их со своей территории. На этом не заканчиваются греко-персидские войны. Сражения и стычки будут продолжаться еще на протяжении нескольких лет, но после битвы при Платеях становится понятно, что греки смогли отстоять свою независимость и смогли отстоять свою свободу. Однако семена недоверия и нелюбви, которые уже, в общем, были в греческих сердцах по отношению к чужеземцам, дали обильные всходы после греко-персидских войн. Естественно, трудно полюбить врага, с которым ты сражался на протяжении многих лет, который вторгался на твою территорию, который убил множество твоих предков, и потому последующие поколения греков будут относиться к варварам уже с большим пренебрежением. И, как я уже сказал, они будут искать способы, с одной стороны, объяснить, чем эллины отличаются от своих соседей, с другой стороны, возвысить эллинов над соседями, объяснить, чем эллины лучше, почему эллины смогли одержать победу в этой великой войне, и почему эллинам стоит остерегаться других народов. В следующей лекции о том, правда ли, что спартанцы сбрасывали слабых детей с обрыва, почему в Афинах были уроки музыки, а в Спарте только уроки физкультуры, и зачем спартанские педагоги учили детей воровать.